показанию одного извозчика не поверят. Насильщика, насильщика, Ишка как раз волновался, заметил Павел Робертович. Извозчик против тебя не показывал. Против вас Микульска показала. Лениво заключил Попов. Прочитайте ему то место. Нет, я сам хочу прочитать, возразил Бах, откашлившись. Голос тела звучал глухо. Пожалуйста, согласился Попов. Пусть он прочтет, Павел Робертович. Дайте ему листок. Вопрос. Кто нес опознанный вами чемодан, принадлежавший неизвестному вам господину? Ответ. Мне помогал его нести мой спутник. Вопрос. Как зовут вашего спутника? Ответ. Его зовут Ян Бах. Вопрос. Что вы о нем можете сказать? Ответа на этот вопрос Баху не показали, и он понял, что тонет, тонет. Итак, подстегнул его Попов. Написали? В моем присутствии бомбы в чемодан сотрудники охраны не клали. Что-нибудь мешает? Хотите заменить слово? Бах написал фразу, продиктованную Поповым, расписался. Посмотрел на полковника затравленно. Попов поднялся, пошел к двери. Там задержался, пальцами обхватив медную, начищенную до блеска ручку. «Слушайте, Бах, слушайте меня и верьте. Коли вы не дадите слова написать все о тех людях, которые направили вас к Микульской, что они говорили о ней, когда они заметили за нею филерское наблюдение, почему верили, что Микульска решится принять ваше предложение и уйти с вами? Если вы не напишете обо всем этом самым подробным образом, вас вздернут. Материала у меня хватит. Микульска, как понимаете, все расскажет. Она человек во всем этом деле случайный. Ваша судьба в ваших руках. Решайте, Бах. Решайте. Ротмистр Сушков вызвал Микульску на допрос вечером, предупредив поручика Павла Робертовича и его помощника, что они, вероятно, понадобятся ему позже, и посоветовал заказать в трактире пана Адама ужин. Коробки с доваляями, хрустящим картофелем и поросенка под хреном обычно приносила племянница хозяина Ева. Сушков направил на лицо Микульской свет лампы, сразу же отметил страх в ее глазах, легкую паутинку морщинок, которую не скрывала уже косметика, за сутки сошла. Особый тюремный отпечаток, который более сильно заметен на женщинах, пряди волос, выбившиеся из некогда высокой прически, следы от колец на пальцах, пустые дырочки в мочках ушей, гребни, перстни и сережки забирали прядесть. «Ну-с, Микульска, как наши дела?» «Плохи дела». Стефания заставила себя ответить просто, без волнения, по возможности с юмором. Куда уж хуже. «Может быть, еще хуже», — не согласился Сушков. «Пока что вы сидите в санатории, а не в остроге. Пока еще даже не листочки, пока еще почечки. А вот когда цветочки начнутся...» «Я никак не возьму в толк, за что я арестована. Какой-то... несусветное недоразумение. Для того, чтобы происшедшее действительно оказалось недоразумением, не хватает одного лишь... чего же? Вашего правдивого рассказа. Но вы поймите, Микульск, в крае объявлено предписанием председателя Совета Министров военное положение.